Дойдя до того места, где начинаются разочарования и оскорбления седин, Урбенин попросил позволения не говорить о прошлом, которое ей простит Господь, или же, по крайней мере, отложить разговор об этом до будущего. «Не могу. Тяжело. Да и сами вы видели». «Хорошо, оставим до будущего раза. Теперь только скажите мне, правда ли, что вы били вашу жену? Говорят, что, найдя однажды у нее записку графа, вы ударили ее?» «Это неправда. Я только схватил ее за руку. Она же расплакалась и побежала в тот вечер с жалобой». «Отношения ее к графу были вам известны?» «Я просил отложить этот разговор. Да и к чему он?» «Ответьте мне только на один этот вопрос, имеющий большую важность. Были ли вам известны отношения вашей жены к графу?» «Конечно». «Я так и запишу. А об остальном, касающемся неверности вашей жены, до следующего раза. Теперь мы перейдем к другому, а именно, я попрошу вас объяснить мне, как вы попали вчера в лес, где была убита Ольга Николаевна. Ведь вы, как говорите, в городе были. Как же вы очутились в лесу?» «Да-с. Я в городе живу, у двоюродной сестры, с самого того времени, как потерял место. Занимался тем, что искал место, и пьянствовал с горя. Особенно сильно пил в этом месяце. Прошлой недели, например, совсем не помню, потому что пил без просыпа. Третьего дня напился тоже. Одним словом, пропал. Пропал безвозвратно». «Вы хотели рассказать, каким образом вы очутились вчера в лесу?» «Да-с. Вчера утром проснулся я рано, часа в 4. Голова болела от вчерашнего пьянства. Тело все ломило, словно в горячке. Лежу я на постели, вижу в окно, как солнце всходит. И вспомнилось мне разное. Тяжело стало. Захотелось вдруг увидать ее. Увидать хоть раз, может, в последний. И злоба охватила, и тоска. Вытащил я из кармана 100 рублей, что мне граф прислал. Поглядел на них и давай ногами топтать. Топтал, топтал. И порешил пойти и бросить ему эту милостыню в лицо. Как бы я ни был голоден и оборван, но чести своей я продать не могу, и всякую попытку купить ее считаю оскорблением моей личности. Так вот, захотелось взглянуть на Олю, а ему, обольстителю, швырнуть в харю деньги. И так охватило меня это желание, что я чуть с ума не сошел. Чтобы ехать сюда, денег у меня не было. Его 100 рублей на себя потратить я не мог. Пошел пешком. Спасибо, на пути попался мне знакомый мужичонка, который за гривенник провез меня 18 верст, а то бы я до сих пор пешком шел. Мужичок садил меня в Теневе, оттуда пошел я пешком сюда, и пришел это к часа в 4. «Вас видел кто-нибудь здесь в это время?» «Да-с, сторож Николай сидел у ворот и сказал мне, что господ дома нет и что они на охоте. Я изнемогал от усталости, но желание видеть жену было сильнее боли. Пришлось ни минуты не отдыхая идти пешком к месту, где охотились. По дороге я не пошел, а отправился лесочками. Мне каждое дерево знакомо, и заблудиться в графских лесах мне так же трудно, как в своей квартире.